Глава 8. Где-то наверху проехал тяжелый трейлер. От его тяжелой поступи содрогнулись стены. Но потом снова стало тихо. Обычных легковушек мост не замечал. «Ты должен отправить донесение в новый блок управления», сказал Джозеф, и в помещении воцарилась такая тишина, что стало слышно, как в коридоре падают на пол капли конденсата. «Новый блок и так является руководящим, Джозеф. И все, что я отправлю прежнему начальству, однозначно увидит и новый блок. В чем смысл твоего требования?» «Посылая сообщение в новый блок, ты показываешь, что поддерживаешь приход к власти гризоттов». «А я поддерживаю». «Не корчи из себя дурачка, Кастер. В метрополии новая власть, и ты обязан ее поддерживать. Или...» «Что или?» «Или исчезнуть». Лонгверт кивнул. Он тщательно собирал сведения обо всех своих товарищах и знал, что Джозеф был рожден на Ронтуле, где имеется две луны. Его луной был Лонвензел, которая теперь находилась в Перигее. А вот луна Лонгверда, Штара, была в неделе от апогея на орбите его родной планеты. «Хорошо, я понял тебя. Так ты отправишь донесение в новый блок?» «Но у меня ведь есть еще немного времени». «Совсем немного, Кастер», — сказал Джозеф и сделал разминающие движения плечами. «Такой сомневаться не будет», — подумал Лонгверт. «Но где же пистолет?» «Да, на случай, если ты будешь искать пистолет, он на прежнем месте. Только я его обезвредил». «Правда?» «Да, я вытащил боек и сбросил его в слив». «Пистолет мне пока не нужен, Джозеф, но за информацию спасибо». Лонгверт поднялся и одернул пиджак, словно это был украшенный серебристыми аксельбантами китель. Джозеф поднялся тоже и тем же движением одернул свой пиджак. Если все получится, ему светит прекрасный букет 4-й степени, а может даже и 3-й. Эх, вот где перспективы. От них у лейтенанта Рюэ захватывало дух. «Аппаратура готова?» «Готова. Извольте, господин капитан», сказал Джозеф, указывая рукой на дверь в коридор. «Спасибо, Джозеф». Лейтенант открыл дверь. Капитан прошел мимо, ничуть не боясь нападения. Ведь он сейчас был носителем ценной информации. Да, его можно было оглушить, накачать спинротами и снять всю мозговую деятельность. Но Джозеф был не из тех яйцеголовых, кто мог разобраться с этой информацией. К тому же поток часто давал совершенно нетрактуемые данные. Одним словом, нападения Лонгверт не ожидал. В коридоре, как и на лестнице, воняло мышами. Это была заученная человеческая трактовка. Сам же Лонгверт воспринимал этот запах иначе. И мышей видел лишь во время обучающего курса по внедрению. «Здесь, в коридоре, всегда чем-то воняет», – сказал Джозеф. «А я думал, ты невосприимчив к человеческим привычкам». «К человеческим?» «Ну да, ассоциации, связанные с запахами, человеческий признак. На раздуло воспринимают запахи нейтрально, ни с чем их не сравнивая». «Нет, совсем нет, просто я...» «Ладно, не переживай, я всего лишь поддел тебя, будем считать это шуткой». «Хорошо, будем». Они вошли в комнату, где Джозеф развернул аппаратуру. Он отвечал за материальную часть, и это было его основной задачей как офицера САПО. Однако со временем он решил, что достоин большего и может вмешиваться в работу агентов. Это стало заметно после захвата власти гризоттами. Лонгверт определил эту перемену еще пару встреч назад. Возможно, Джозеф действительно был помешан на месте Муглом. А может, его интересовала только карьера. Ведь пока он был только техническим курьером. Ну, может, еще и надсмотрщиком. сообщавшим начальству неофициальную информацию, чтобы оно могло ориентироваться не только по приглаженным донесениям агентов. Смысл в таком поведении, конечно, был. Ведь докажи Джозеф чью-то измену или хотя бы несколько примеров халтурной работы агентов, и он мог получить назначение резидентом. А это другое жалование, другое звание, да и вообще все другое. Помимо своей основной деятельности, Джозеф, без сомнения, был законсервированным чистильщиком. Лондвард догадывался, что лейтенант прошел глубокую подготовку штатного убийцы. В том или ином объеме ее проходили все агенты. Но некоторые, кто не мог похвастаться другими талантами, обучались на чистильщиков, бессловесных убийц, которыми, кстати, и жертвовали без раздумий.